Вечный зов. 13 серия. Скульптура Веры Мухиной «Рабочий колхозница» на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». На черном фоне титры голубыми буквами. По заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. Творческое объединение телевизионных фильмов. В лучах прожектора поднимается надпись жирными прописными буквами. «Вечный зов». Фильм второй. По роману Анатолия Иванова. Автор сценария Анатолий Иванов. Режиссер и постановщики Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Операторы и постановщики Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художники-постановщики Николай Маркин, Владимир Кирс. Композитор Леонид Афанасьев. Звукооператор Фетисов. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Кочетурян. Режиссеры Кузнецова, Назарова. Оператор Яковлев. Художник по костюмам Исаева. Монтажеры Алферова, Коровкина, Плясунова. Художники-гримеры Минаева, Чеглякова. Комбинированные съемки. Оператор Бергстрем. Художник Чекмарев. Консультанты. Генерал-лейтенант Архипов. Генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова. Музыкальный редактор Бланк. Директор картины Вилли Геллер. Первая серия «Огнем крещеные». В ролях: братья Савельевы, Антон, Валерий Хлевинский, Федор Вадим Спиридонов, Иван Николай Иванов. Кружилин Петр Вильяминов, Панкрат Назаров, Иван Лапиков, Анна Адороговцева, Семен Савельев, Владимир Борисов, Елизавета Никандровна, Наталья Селиверстова, Анфиса Тамара Семина, Олейников Владлен Бирюков, Агата Тамара Дегтярева, Субботин Николай Еременко, Хохлов Сергей Харченко, Полина Полипова Кустинская, Дедюхин Леонид Харитонов, Вахромеев Кусин, Алифанов Безрукавый, Еременко Мищенко. Эпизоды: Бибарцева, Битюков, Валиков, Гусев и другие. Дети: Алеша Серебряков, Катя Семочкина, Вадим Маркин и другие. В фильме использованы материалы Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР, Госфильмофонда СССР, черно-белые кадры военной хроники. От Советского информбюро. В течение 19 января 1942 года наши войска продолжали отбрасывать немецкие войска на запад. Противник несет большие потери. Наши части вновь продвинулись вперед, заняли несколько населенных пунктов, и в том числе города Верея Московской области, Кондрово Смоленской области. За 18 января уничтожено 15 немецких самолетов. Наши потери — 6 самолетов. У завода. За 19 января под Москвой сбито 2 немецких самолета. При взятии города Медыни нашими бойцами захвачены немецкий самолет, 6 танков, 514 автомашин, 26 орудий, 34 пулемета. Лиза Савельева в кабинете Поликарпа садится за стол. Он садится рядом. Слушаю вас, Елизавета Никандровна. Я только на 5 минут. У меня к вам две маленькие просьбы, Поликарп Матвеевич. Если в моих силах, помогу, Елизавета Никандровна. Ваших. Она берется за голову. Юра на фронт хочет. Я знаю, он уже 2 заявления подал, но... Он же прекрасный токарь. Его завод не отпускает. Он 3-е заявление написал. Просит, чтобы сняли с него бронь. И я, как мать, я тоже прошу за него. И Антон тоже просит. Что ж. Я поговорю в военкомате. Он хочет, чтобы как бы добровольцем. Ну, конечно, добровольцем. А как же иначе? И вторая просьба. Мне на работу нужно устроиться. Куда? В районную библиотеку. Там, говорят, нужен библиотекарь. А мне по силам. Я смогу, книжки буду выдавать. Там Полипова работает. Как вы к этому относитесь? Чего? А главное, я все время буду рядом с ней. Каждый день. Мне очень это нужно. Хорошо. Помогу. На крыше тают сосульки. Поднимай твою сторону выше. Парни вешают плакат. Володь, ну не видишь, что ли? Ну выше, а, правую немножко, да? Ну, конечно. Прибивай. Вот, теперь хорошо. Ой, бабоньки, да неужто наш праздник пришел? Да гляди, поздравляют нас. Эх, ударить бы нонче по мужичкам, а? Эх, где их взять, мужичка? А я и лошадь, я и бык, я и бабка. А я говорю, мне в заводскую в столовую надо. А я говорю, не положено, и все тут. Не положено. Ишь, ты раскричался, пойдешь обратно. Что случилось? Ну, как это не положено? Не положено, что говорю. Что случилось? Не пропущу. Ты что ругаешься? Анна Михайловна, здравствуйте. Вот я тут из нашего колхоза. Евсей привез мясо. Для ваших заводских бабеночек к 8 марта подарочек привез. Ох ты. Да, сам Панкрат Григорьевич послал. Спасибо. С Игорьком в столовую. Спасибо, передай вот Панкрат. Не пропущу и баста! Да что ж, не положено! Не положено! Ишь, ты раскричался. Поезжай, а я на вас начальству жаловаться буду. Ответишь, смотри. Ответим. Эш ты! Ну и народ, от самоуправцы. Пропуск! Выходит Поликарп. Да я желаю. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, Анна Михайловна. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, как вы тут? Да, как все. Федор в МТС, дети, слава богу, здоровы. Все мы в училище. А я вот сейчас со станции. Добровольцев провожали. Сына Антона проводили. Да, мне Антон Силанович говорил. Как Елизавета Никандровна переживет проводы-то эти. Со здоровьюшком-то у нее. Да ничего, молодцом. Не шибко. Держится. Хохлова не видели? Здесь где-то. Пойду поищу. Поликарп идет от проходной по территории завода. За ним заезжает трактор с грузом кирпичей. Рядом строители строят стену нового цеха. Мужчина катит бочку по снегу. Здрасте, товарищ секретарь. Здравствуй. Хохлова не видел? Это которого? А, Колобок. Туда покатился. Катился? Хохлов подходит к женщинам, которые грузят ящики со снарядами на сани. Бабоньки, бабоньки, милые, осторожнее надо, ведь снаряды грузите, а не кирпичи. Ну, взял бы да помог. Его пожалеть надо. Он один у нас такой представительный. Дело сойдет, на кого ж глядеть-то будем? Здравствуйте. Здравствуйте, Поликарп. Здравствуйте. Все мучаете, Иван Иванович, да? Ужасная женщина. Директор где? У себя. Пойдем. Осторожнее, осторожнее. Покатился. Знаешь, как тебя тут называют? Как? Колобок. Это не может быть. Вот так. Женщины грузят ящики. Здравствуйте. Здравствуйте. Рядом женщины разгружают трактор. Ага. Поликарпович, я сейчас. Бабоньки! Бабоньки, родненькие, поторапливайтесь. Поторапливайтесь. Трактор под снаряды нужен. Поторапливайтесь, да ладно, милый. Иван Иванович, спасибо. Постараюсь. Спасибо. Спасибо. Дочка, слышь? Дочка. Дочка, да проснись. Проснись, милая. Дочка, я прошу тебя, сделай два рейса на станцию. Снаряды не успеваем подвозить, а там, понимаешь, вагоны простаивают. А снаряды сейчас для фронта... Девка как-то... третьи сутки не спит, из кабины не влезает, Иван Иванович. Ну, милая, что ж делать-то? Война ведь проклятая, сама понимаешь. Ладно, сделаю. Ну, спасибо. Спасибо тебе. Удивительная женщина. Машины не удерживают, а они... Манька засыпает за рулем трактора. Какое мне дело, что у вас нет председателя райисполкома? Нечаев кричит на Поликарпа. Хохлов, нужен заводу! Ну вы поймите, Федор Федорович, Антон Силанович, ну ведь это же дело государственное. А у нас какое? Ничего у завода не просил, одного только человека. Не дам! Нам мины трех калибров осваивать надо, в наших-то условиях. Постой, Федор Федорович, постой, не горячись. Я о заводе надо думать и о районе. Весь партийный актив на фронт ушел. Вспомни, из этого кабинета посредник провожали. Кошкина и Баулина. Кружилина понять можно. А я не хочу понимать. Да придется, Федор Федорович. Что это? Рабочие бегут тушить горящую крышу. Едет пожарная. Пропустите, пропустите! От чего загорелось? От сырости провода замкнуло. Антон Силантьевич! Да. Антон Силантьевич, ветер в сторону снарядного склада. Если пламя туда переметнется, рванет завод. Срочно организуйте выгрузку снарядов из склада. Есть! Проследи, чтоб не было паники. Завод должен работать бесперебойно. Действуй! Хорошо. Быстро отвози снаряды от склада. Сейчас. Подгоняйте подводы. Манька надевает пальто. На трактор грузят ящики. Резец снимает болванки металл. Женщина-токарь контролирует процесс. Мужчина-токарь контролирует процесс. Рабочий ставит очередную болванку на стол. В станке вращается почти готовая болванка. Мужчина-токарь контролирует процесс. Вся крыша охвачена пламенем. Женщина выносит ящики. Рядом со входом падают горящие головешки. Приезжают пожарные. Пожарные с бронспойтов поливают крышу. Женщина грузит ящики. Пожарные тушат крышу. Огненные головешки летят на соседнюю крышу. Пожарные тушат. Антон и женщина грузят ящики. Антон Силантьевич, там провода дымят. Необходимо на подстанции отключить третий кабель. Поплов убегает. Прекратите поливать! Рванем! Алло! Подстанция! Это Хохлов говорит! Какого черта не отвечаете? Почему? Молчите! Срочно убери людей! Прекратите поливать! Давайте быстро, товарищи из склада! Быстро, быстро, быстро! Выходите из склада все! Быстро отходите дальше! Выходите из склада все! Все! С подстанции связи нет! Надо отключать трансформатор! Антон бежит к трансформатору. Отойди, Хохлов! Не мешай! Антон Силантьевич, трансформатору нельзя! Там 6000 вольт! Антон Силантьевич, ты мокрый! Антон Силантьевич! Хохлова отбрасывает взрывом трансформатора. На черном фоне медленно появляется фотография Антона. Субботин говорит речь у могилы Антона. Антон Савельев прожил жизнь нелегкую, но прекрасную. Еще мальчишкой он включился в революционную работу новониколаевских подпольщиков. И эта революционная работа была для него как песня. Ни тюрьмы, ни каторги, ни ссылки. Ничто не заглушило у него в душе эту песню. Все тепло своей души он отдавал людям. А когда потребовалось, он, не задумываясь, отдал и свою жизнь. Отдал ее во имя нашей победы над ненавистным врагом. Ради будущего счастья людей. И над твоей могилой клянемся отдать людям, как и ты, весь жар своего сердца, все силы без остатка. Прощай, дорогой Антон Силантьевич. Память о тебе будет жить в наших сердцах вечно. Прощай, Антон. К могиле подходит поликар с перебинтованной головой. Прощай, Антон Силантьевич. Прощай, друг. Пусть земля тебе будет пухом. Рядом стоят Хохлов и прораб завода. Траурный митинг объявляю закрытым. Играет оркестр. Мимо кладбища едут сани со снарядами. Мужчины снимают шапки. Лиза плачет у красного гроба. Позади нее стоят Анна, Агата и другие жители деревни. Федор стоит безэмоционально. Молодой Антон сидит на телеге с Илантием и Митрофаном. Мать подбегает к нему, обнимает. Телега уезжает. К матери подбегают Иван и Федор. Антон уезжает. Демьян переставляет шашку к сердцу Федора. Где он? Политик подлый. Не троньте парня, сволочи! Вот он я. Не виноват я! Братка, не виноват я! А может быть, не только для Ивана, но и для тебя эти слова говорились. Чтобы ты попытался стержень в жизни найти. Как же, не дураки, понимаем. Только я-то его не терял. А может, потерял все-таки? Шел-шел, да и обронил где-то. Слушай, братец, да погляди ты вокруг себя. Погляди, как люди живут, чем живут. Позавидуй ты им. Федор стоит безэмоционально. На могилу кладут венок с лентами Антону Силантьевичу Савельеву от рабочих. В могиле стоит металлический обелиск с фамилией и имя отчества Антона и датами рождения и смерти 1893-1942 год. У подножия обелиска стоят три снаряда. Лиза плачет, говорит что-то про себя. Мужчина надевает шапки и расходится. Могила Антона у подножия мемориальной доски, павшим за власть советов. В могиле остаются стоять Федор и Лиза. Федор уходит. Лиза остается стоять одна. Федор идет по аллее мимо Анфисы. Из железа, что ли, ты сделанный? Родной же брат погиб. Это верно. Родной брат. Антон. Слезу хотя бы уронил. Слезу. Слезой его теперь не поднять. Агата помогает идти Лизе. Алевтина Назарова и Анна идут сзади. Только ведь сына на войну проводила. Господи. А тут беда такая неслыханная. Не говори. Нынче нам, бабам, судьба такая выпала. Мой Максим как в воду канул. Максимушка до войны-то к нам редко приезжал. А тут Панкрат извелся весь. Твой-то, Семен, как? Где-то с Иваном в Челябинске на курсах танкистов были. А нынче... На одной из платформ поезда едет танк Т-34 с номером 13. На нем Иван и Семен. Вот она, Силантьевич. А, мамонька, 32 попадания, да сволочная авиабомба еще. Она только трещинку дала. Мне командир части говорит, принимай, Дедюхин, новую машину. А я ему так сказал, товарищ командир, куда внучки да тетки? Тетка 3 раза замужем была. Теперь после ремонта как новенькая. Вот ты, Иван Силантьевич, говорил, не отпустят тебя из артиллерии в танкисты. Это где Дедюхину-то не отпустят. Теперь у меня весь экипаж сибиряки. Что думаешь, случайно? Есть приказ Верховного родственников не разлучать, воевать вместе. Вот я под это дело и... Далеко ли поедем? Полк наш под Вязьмой где-то. На карте она обозначена, если на самом деле. А Москву проезжать будем? Я же всего захотел. Да нет, но хотелось побывать в Москве. Побываешь. Между прочим, Савельев-младший, отпустить усы. Это зачем? А чтоб не выделялся. Денюхин небольшого роста, круглые лица, пышные черные усы. Они сидят на платформе у танка. Эх, мужички, сибирячки. Во многих городах и странах нынче русскому солдату побывать придется. Вот как погоним фашиста-то через границу. Не загадывай. Ну нет. До полного износа его доводить будем. Вот ты говорил, у тебя двое детей? Двое. У меня четверо. Ну, Семки нет покудова. Так будут. Им еще войну оставляй. Нет уж. Хватит того, чего мы нахлебаемся. Иван курит. Над полем битвы стелится черный дым. Небо красное от взрывов. В штабе идет собрание. Задание понятно? Понятно, товарищ майор. Теперь с тобой, Дедюхин. Смотри. Вокруг стола стоят командиры танков. Проселочная дорога огибает крутой холм. С другой стороны болото. Это возможное танкоопасное направление. И по этой дороге немецкие танки могут зайти в тыл наших войск. На столе лежит карта. Твоему экипажу необходимо сделать все, чтобы закупорить этот путь. Ясно? Ясно, товарищ майор. Вопросы? Нет вопросов. Ясно. Выполняйте. Все расходятся. Егор Кузьмич. Стоять надо намертво, поэтому тебя и посылаю. И чтобы усов не опалить. Диденко гладит усы. Семен зачесывает усы. Кто Кир чистил весь избитый, кусая длинный уш? Пиши Алифанов. Все дело заключается в том, что наш друг Семен не понимает одной простой вещи. Что усы, гладь не гладь, а до командирских далеко. Они под навесом в окопе. Тихо! Цицерон идет. Все быстро надевают форму. Сейчас, Савелий, вы окреститесь. Ушло сердце в пятки-то? Смотри, чтобы самого дыхания не сбилось. Что? Ты как сказал? Егор ты... Кузьмич! Наплюй, товарищ лейтенант. Молчать! Ну, после боя поговорим у меня. Машину! Берут оружие. Выходят. Над деревьями летит сигнальная ракета. Вечереет. Танки едут через лес. Из командирской башни видно Диденко. До встречи! Семен за рычагами управления танков. Диденко смотрит смотровой люк. Колонна танка выезжает на поляну. Колонна въезжает в лес. Семен, вправо! Вправо! К высоткам! Семен двигает рычаги. Танк едет под деревьями. Иван спускается с башни. Диденко смотрит смотровой люк. Савельев, Семен, вправо уходи, к болоту. Семен ведет танк. Танк выезжает на поле. Семен ведет танк. Танк едет по грунтовой дороге. Справа гора и лес, слева болото. Танк останавливается, экипаж выходит. Ну что? Глуши! Ну, местечко. Да. Комары до боя заедят. Ну, мужички-сибирячки, вот тут и будет у наших Савельевых их первый, как говорится, парад. Слушайте боевой приказ. В этой заболоченной местности это единственная дорога, по которой танки противника могут выйти в тыл нашим войскам. Наша задача, до удивления, простая. По этой дороге не пропустить ни одного танка. Их на этой дороге целый полк уместится. Что мы с одной машиной? Не пропустить ни одного танка, ясно? Иван делает несколько шагов вперед. Ладно, Егор Кузьмич. Закупорим эту дырку. Стало быть так, оборудовать позиции будем здесь. Взять лопаты. Идут к танку. Мы их тут намолотим. Солнце садится за горизонт. От Советского информбюро. В течение ночи на 11 июня на фронте существенных изменений не произошло. Утро. Иван смотрит в оптический прицел. Охромеев, два диска для спаренного пулемета. К Семену. Быть готовым к выходу из укрытия. Вахромеев, круглолицый брюнет с усами. Дорога перед танком пустая. Дедылка смотрит телескопический прицел. Командир, мотоциклисты. Пропустить. Их встретит наша пехота. Диденко поворачивает смотровой люк. Мимо танка проезжает 4 немецких мотоцикла с коляской. Теперь гляди в оба. Сейчас танки появятся. Диденко смотрит телескопический прицел. На дорогу выезжает немецкий танк ПЗК-3. Ориентир один, танки. Цель вижу. На дорогу выезжает второй немецкий танк. Алифанов бронебойный. Алифанов берет снаряд. Заряжай! Готово! Танки едут по дороге. Иван смотрит в оптический прицел. Выезжает третий танк. И? Диденко в телескопический прицел. 4. 5. Ну, мужички-сибирячки, по сноровисти и без суеты. Соображаем. Семен смотрит на дорогу. Диденко смотрит телескопический прицел. Да чего ж мы ждем-то, Егор Кузьмич? Ведь пройдут же они. Молчать! По головному огонь! Откат нормальный! Горит! Молодец, Иван Силантьевич! Правее 0,20! Огонь! Выстрел! Там взрывается. Немцы бегут из горящего танка. Вахромеев стреляет по ним из пулемета. Вахромеев, правее! Огонь! Подбит еще один танк. Немецкий танк стреляет в ответ. Попадает в курган вокруг танка. Вахромеев, да. Ты живой? Да живой, живой. Глаза только щиплет. А ты, Семен? Порядок. Огонь! Выстрел! Немецкий танк подбит. Другой танк стреляет в ответ, попадает в курган. Команда падает на пол танка. Разбивали, сволочи. Немецкий танк снова стреляет. Попадает в курган. Готово! Они думают, похоронили нас. А ну-ка, Савельев, правее 07. Немецкий танк едет по дороге. Прямо. Огонь! Немецкий танк подбит. Молодец! Немецкий танк стреляет, попадает в курган. Немецкий танк снова стреляет, попадает в курган. Весь курган разроют, сволочи! Снаряд попадает в курган. Диденко готовится стрелять. Огонь! Огонь! Прямо, 700. Готово! Огонь! Немецкий танк едет по дороге. Ну, чё копаешься, Савельев? Хвостатый вон раком пятится. Раком ты им пятится. Природой определено. Огонь! Уйдет, гад! Выстрел! Танк подбит. Готово! Огонь! И один гад теперь не проползет. Танкист сидит на башне, кушает. Ребята, усачи вернулись! Танк Диденко едет по поляне. Экипаж другого танка приветствует его, стуча ложками по котелкам. Танк останавливается, экипаж спрыгивает на землю. Диденко последний. Экипаж строится перед танком. Сейчас речь скажет Цицерон. Оно, разговорчики. Командир у них оратор. Ну что, Иван Силанович, уходило сердце в пятки? Трудновато было. Война – это работа. Ну ничего, обвыкнитесь. Ну, ордена у нас, считай, в кармане. Ни одну вражину в тыл не пропустили. Тут уж хошь не хошь, а ордена положь. И немалые. Это я вам говорю, Дядюхин. Так точно. Идет вдоль строя. Ну, мужички, сибирячки. Спасибо за службу. Служим Советскому Союзу! От Советского информбюро. Телеги едут по дороге. В течение 12 июля 1942 года на Харьковском направлении наши войска вели оборонительные бои с наступающими танками и пехотой противника и сами наносили контрудары по немецко-фашистским войскам. Танковый экипаж лейтенанта Диюхина, находясь в засаде, прикрывал танкоопасные направления в тыл наших войск. Когда появились 5 вражеских танков, наши танкисты подпустили их на близкое расстояние и открыли огонь. В неравном бою все 5 немецких танков были уничтожены. Могила Антона, сидит Федор. На Севастопольском участке фронта продолжались ожесточенные бои. В течение дня уничтожено 50 и подбито 12 немецких танков, уничтожены 10 артиллерийских и минометных батарей. Подходит Лиза. Немцы потеряли до 3. Здравствуйте, Федор Семенович. Здравствуй. Никаких участков фронта существенных изменений не произошло. Лиза кладет на могилу букет разноцветных ромашек. Федор уходит. Заходит в приемную Поликарпа. Федор Силанович, нельзя туда. Это почему? У Поликарпа Матвеевича председатель исполкома Хохлов. А если мне надо? А если у них дела государственные? Ну да. Федор садится на стул. У них всегда государственные. Ну не могу я. Не могу я работать в исполкоме. Не получается, Поликарп Матвеевич. Могу. Не хватает мне с тобой возиться, как с маленьким. Не получается. Что значит не получается? Ну, хорошо, я вам сейчас объясню. Нечаев просит у меня 10 подвод. Звоню к председателям колхозов. Никто ничего не дает. Звоню Назарову, прошу одну единственную подводу. Так Назаров ваш, между прочим, Ну что, Назаров, что? Назаров меня послал. И далеко. Так. Катя, соедини меня с колхозом «Красный партизан». Да, с Назаровым. Сейчас посмотришь, как у меня получится. Назаров, ты почему так разговариваешь с председателем райисполкома? С государственным человеком? Оскорбляешь словами. Он что, для себя просит? А я могу и действием, коль будет последних лошаденок забирать. Сен нам косить надо или нет? Чем я зимой скотину кормить буду, он подумал? Ладно, Панкрат Григорьевич, давай так договоримся. Завтра две подводы в район. Ясно? Пару не дам. Одну подводу так и быть выделю. Ну и на том спасибо. Одну, но обязательно. Только имей в виду, в оглобле я сам впрягусь. Как? А вот так. Дотяну, как не то, до райисполком, да там и сдохну на порожках. Слушай, Назаров, ты что говоришь-то? А то, что ты слышишь. Мы уж и так по 25 часов в сутки работаем. Насколько мне известно, в сутках 24 часа, товарищ Назаров. А мы за час раньше встаем, Поликарп Матвеевич. Да? Сказал сам, запрягусь в телегу, привезу к вашему крыльцу и сдохну. Вот так. Хохлов садится на стул. Видал, как у меня получается? Так что же мне теперь? От своей работы отказываться выходит? Вот так-то, Иван Иванович. Ну? Что там у тебя еще? Федор Силантьевич, а что Семен-то ваш? Где он? Чего пишет? А тебе что, не пишет, что ли? Вы же вроде якшались с ним. Когда это было? Да и было-то как-то. Вот, на рожке. А я ведь думала, у него характер-то ваш. А у него так. Слушай, ты, краснодевица, нет тебе ни губошлёп Олейников, или твой Елизаров. Я тебя насквозь вижу. К чему бы это? А к тому. Вот когда я ещё моложе тебя был, один человек мне сказал, соплив ты, а в душе-то уже напутано. Смотри, чтоб с тобой этого не случилось. Спасибо тебе за наглядный урок. До свидания, Иван Иванович. До свидания. До свидания. Ко мне, Федор Силантьевич. К тебе. Заходи. Ну, с чем теперь ко мне пришел Федор Силантьевич? Слушаю. Теперь снимай бронь и отпускай на фронт. А кто ж хлеб сеять да убирать будет? Ты же лучший комбайнер в районе. Да вон на курсах сколько девок да баб. Выучились. Небось справятся. Поликарп идет к Федору. Останавливается в паре метрах от него. Идет дальше к своему столу. Нечего. Отпускай, Поликарп. Ладно. Поговорю с военкомом. Федор уходит. Да ты не бойся. Да я не боюсь. Дима и Андрей подходят к Ганке. Ну говори, Димка, когда это я с тобой целовалась? Ты думаешь, если мы с мамой у вас на квартире живем, тебе все сочинять обо мне можно? А я говорил, не болтай. Да чего воды-то в рот набрал? Дима бросается на Колю. Ах ты, гад паршивый! Чего-чего? Да ничего! Коля прячется. Я, Ганка. Ну, наврал. Назло ему. Ты прости меня. Я тебя прощаю, прощаю, прощаю, прощаю, прощаю. Да, его! И ты, дурак такой же, не лезь не в свои дела. Ну что ты руки распускаешь? Да вы что? Ты ж глаза ему выколешь. Сдурела она, вот что. Они что, обидели тебя, что ли? А вам какое дело? Анфиса пригоняет ребят и Ганку. Дима и Анфиса идут во двор. Дим, а отец твой на фронт, что ли, собирается? Добился. Бронь с него сняли. А-а-а. Так может, он там с дядькой Кирьяном встретится. Легче воевать будет. Спасибо тебе на добром слове, Димушка. Дим, а я твоего отца вот в такие годы, как ты, помню. Ты все больше на него становишься похож. Взгляд такой же. Анфиса уходит. Дима идет домой. Федор и Анна собирают вещи. Кладет в мешок, стоящий на столе, чистое белье. Федор кладет еще вещи. Они вместе завязывают мешок. Федор сжимает руки Анны. Они смотрят друг другу в глаза. Иван отводит взгляд. Ты б хоть это... Ну, всплакнула, что ли? Все-таки мужа на войну провожаешь. Она плачет у него на плече. Он ее обнимает. Ну, а то, что ты... Михайловку надумала. Это правильно. Правильно. Ну что, у Панкрата у вас легче жизнь будет, легче. Ты там. Береги себя, Федор. Возвращайся. Пап! Пап, в военкомате всех уже построили, чтобы на станцию везти. Не забудь. Андрей дает Федору фуражку. Да-да. Федор надевает пиджак, не сводит глаз с Анны. Сядем на дорогу. Да. Все садятся за стол. Федор садит Андрея на колено. На столе белая скатерть, пустая тарелка и стакан. Анна смотрит на Федора, обнимающего Андрея. Дима смотрит на Федора. Федор обнимает Андрея. Ну ладно. Федор ставит Андрея на пол. Берет мешок. Подходит к Диме. Смотри, за мужика остаешься. Возвращайся, отец. Пап, а саблю ты забыл? Чего? Саблю. Ну ладно. Федор стоит у входной двери. Уходит. Проводите отца. Андрей и Дима убегают. Анна сидит за столом, сдерживает слезы. Кадры черно-белой хроники. Лиза идет по библиотеке с книгой в руках. Ну вот, Оксана. Держи, Гайдар. Вы Пушкин, Сереженька. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего спасибо. Доброго. До свидания. Может, кто-нибудь помочь? Полина осматривает принятую книгу. Напрасно. А я бы заставила его подклеить. Вы что, так и будете со мной в молчанку играть? Вы почему все время молчите? Чему же? Я могу с вами поговорить, но только на одну тему. И на какую же? О том, как ваш муж, Петр Петрович Полипов, продавал царской охранке моего мужа. Что? Ваш муж был провокатор, и я это отлично знаю. И вы это тоже знаете. Так вот, я прошу, чтобы вы письменно это подтвердили. Да вы просто сумасшедшая. Да. Других доказательств у меня нет. Но вы-то это отлично знаете, и вы это напишете. Пусть не сегодня. Завтра, послезавтра. Через неделю, через месяц, через год. Через 5 лет. Но вы это напишете, а я буду ждать. Я очень терпеливо это буду ждать. Сумасшедшая. На небе собираются тучи. Панкрат несется на повозке, полная грабель, к месту уборки урожая. На поле женщина собирает сено в огромный стог. Небо сереет. Ветер гнет ветви березы. Женщина закидывает сено наверх стога. Евдокиха! Чего? Распрягай моего коня, кажись, загнал. О, Господи! Ну, родимая! Подожмем еще маленько, а то, не дай бог, и эту скирду гробим. Панкрат закидывает сено. Дети помогают убирать сено. Панкрат берет сено, но падает с ним. Что случилось-то, Григорич? Агата, Евсей, Вершите покруче! Закидывает. Агата, иди помоги ему. Да пригляди за ним. Я один тут управлюсь. Бабоньки! Вилы! Держите! Панкрат Григорьевич! Панкрат! Сейчас я! Большие серые тучи на небе. Ветер гнет деревья. Все, кто был наверху стога, спускаются вниз и прячутся под стог. Панкрат и Агата прячутся под стог. Сверху слезает их тень. Все, шабаш! Слава тебе, Господи! А то у меня аж сердце зашлось, думал, крышка не управимся. Панкрат, ты надел кепку-то? Дождь ледяной. Ничего, ничего. Че, Григорьевич, за луга под Звенигорой, а после примемся. Кузнец и на косилку все-таки наладил. Ежели со сменой лошадей, втрое деньков махнет. Со сменой? Да. Володька, Савельев. Чего, дядя Панкрат? Как разведрится, с Евдошихой в Шантару две подводы отведете. Чего? Запряжешь булавку и воронка. А луга? Луга вручную, что ли, косить? Собирай туда на завтра бабенок, ребятишек, которые покрепче. Вручную с бабами и ребятишками косить не буду. Да не шуми! С завода просили снаряды возить. Володька, что там информбюро сообщает? Опять наши попятились. Наши-то? Оставили города Купянск и Изюм. Изюм? Изюм ел, а чтобы город не слыхал, нет. Где кто такой? В России Евсей, где-то недалече от Харькова. Кружилин сказывал, там и Оленников наш воюет. Да уж, поди воюет, как тут у нас, невиновными. Будет зря болтать. В лихую годину весь народ в одну кучку собирается. И друг за дружку держится, иначе беда Евсей. Алло! Военный штаб Изюма. Алло, это Решетняк! За окном горит город. Алло! Алло! Олейников смотрит в окно. Алло! Алло! Где немцы? Где немцы, спрашиваю? За столом сидят солдаты. Так? Да, алло! Алло! Алло! Идет эвакуация. Алло! Все. Связи у нас тоже больше нет. Немцы вышли на окраину города. Солдаты встают. У нас есть еще в запасе полчаса. Надо взрывать, товарищи. Действуйте по намеченному плану. Действуйте. Есть, есть. Солдаты уходят. Начальник берет пистолет. По улице города едут немецкие солдаты на мотоциклах. Олейников бежит вдоль стены разрушенного дома, вокруг догорают обломки. Берет в руки детонатор. К нему бежит солдат. Давай быстрее! Товарищ майор, там танки! Танк едет по улице. Олейников взрывает дома рядом с танком. Ну, это порядок. Едут новые танки. Пошли. Олейников и солдат убегают. Солдат подбегает к дороге. Майор, немецкая легковушка. Олейников подбегает к нему. А может, рискнем, товарищ майор? И на колесах к своим? Рискнем, говоришь? Они сидят в засаде у дороги. Танки. Вот уж не вовремя, черт бы их подрал. Ну что ж, рискнем. А танки? Вот этот холм нас прикроет. Запомни, шофера с первого выстрела. Пошли. Пошли. Мерседес-Бен 770 кабриолет выезжает из-за холма. Олейников стоит у обочины с поднятыми руками. Машина останавливается. Офицер и водитель выходят. Солдат прицеливается. Они затаскивают офицера в машину. Тяжелый танки «Тигр» переезжает в холм. У обочины горит грузовик. Олейников надевает форму офицера. Спокойнее, спокойнее. Не дергайся. Танки ближе. Олейников надевает на солдата немецкую пилотку. Вот так. Спокойно. В крайнем случае объедут. Ну, вот и порядок. Давай. Машина уезжает по грунтовой дороге в лес. За ней едут танки. Машина едет по лесу. Правее возьми, к кустам. Есть. Переоденешься. Вот сюда. И стой. Машина съезжает с дороги. Танки проезжают мимо. Смотри-ка, новые какие-то. Олейников осторожно выходит из машины. Как бы нам к ним теперь не угодить? Неизвестно, насколько они прорвались. Не угодим. Ночью будем к своим пробиваться. Теперь мы на колесах. Идет бой. Федор курит в окопе. Солдат бежит в окоп. Несколько раз падает. Да, пропитается сейчас кровью заблиться-то. Дай потянуть. Че? Покурить дай. Огрызается сволочь. В каску прилетает камень. А если вместо камня бы осколок? Поминай, как звали. Приготовиться к атаке! Ну, сволочи, держитесь! Приготовиться к атаке! Солдаты берут винтовки и пулеметы Дегтярева. Высовываются из окопа. В атаку! Вперед! Федор вместе с остальными солдатами бежит с пулеметом по полю. Пробегают мимо подбитых немецких танков и машин. Вокруг взрываются снаряды. Небо заволокло дымом и огнем от взрывов. Федор лежит присыпанный землей. Он осторожно встает. Отработался я. Рядом солдат ранен в руку. Я же на войне плотиком был. Гляди. Отработался я. Я же на войне плотиком был. Гляди. Я же отработался. Я ж плотником был. Гляди. Повсюду на поле лежат трупы солдат. Горит земля. Я ж до войны работал. Как же теперь я? А? Я ж плотником был. Гляди. Немцы! Немцы! Немцы! Из полугусеничного бронетранспортера выходят немецкие солдаты. Осматривают поле боя. Федор и солдат сидят тихо. Ах, eine Luft, wie seid ihr, was? Они ползут в окоп. Немецкие солдаты подходят к окопу. Kommt her! Was ist denn? Ach so. Ja. Auf! Auf, habe ich gesagt! Hoch, ihr beide! Auf! Солдат бросается с камнем. Ну, сволочи, фашисты! Können Sie sich das vorstellen? Солдат направляет пистолет-пулеметом на Федора. Так. Он смотрит на них из окопа. Его лицо в земле, видны только глаза. На него направлены пистолеты-пулеметы. Федор медленно встает. Поднимает руки, смотрит на немецких солдат. На черном фоне титры белыми буквами. Конец первой серии.